ために手作りを弾くルシア。Протащи лучом, да расточи ключа, чачила ноча. Дай мне света суть, дай мне с утра свет. Я застыл во сна. Растопи мне путь, а из глубин рассвета в глубины взмах. Растопи мой лед. Я грежу ветры, сорванные с петель. Ветры травят пространство, ветры время задержат. Прорастаю своды, взрывом до небес. розрив з востока ликом в строки дня. Груз в огне словес, сердце стонет соком, я фонтан огня. Весна!